Надо заслужить. В современном футболе для успеха, кроме всех прочих компонентов, необходима скорость. 100-метровку Блохин пробегал в пределах 11 секунд. Видимо, это качество у него от мамы. Еще в 1969 году на районных соревнованиях школьников он выполнил первый разряд в спринте. Может быть, в шутку, но Валентин Петровский, тренер Валерия Борзова, Блохину форварду предлагал поменять футбол на спринт, утверждая, что в этом и есть истинное призвание Олега. Чаще всего хороший форвард обладает своим секретным оружием, которое действует до тех пор, пока соперники его не разгадали. Видимо, поэтому лишь немногим советским нападающим удавалось из года в год показывать высокую результативность. Одна из моих бесед с Олегом состоялась в ту пору, когда он в четвертый раз кряду стал самым результативным нападающим чемпионата Советского Союза. Я спросил его тогда: «Вы не опасаетесь, что защитники скоро найдут все же против вас контр-игру?» Об этом я задумывался еще в 1972 году, когда впервые получил приз лучшего бомбардира чемпионата страны. В следующем сезоне голы давались труднее. На что рассчитывать дальше? Мы, футболисты, нередко думаем о Пеле. Защитники ведь не могут посетовать на то, что у них не было времени изучить короля футбола. А он все же забил свою 1000 голов. Мечтаете повторить рекорд Пеле? Об этом как-то не думал. А войти в символический клуб Федотова хочу. Блохин окончил институт физкультуры, а затем поступил на юридический факультет Киевского университета. Возможно, он еще твердо не остановился в выборе будущей профессии, потому что вся его жизнь была наполнена футболом. Популярность киевского «Динамовца» стремительно росла, и не только в стране. Вспоминаю встречу в 1975 году с центрфорвардом римского клуба «Лацио» и сборной Италии Джорджио Кинальей, которого так же, как и Пеле, приглашали в американскую команду «Космос». Кстати, со слов самого Кинальи я узнал, что хозяин «Космоса», шеф компании «Ванер» мистер Росс, большой друг Кинальи. Мое знакомство с популярным итальянским футболистом произошло в Одессе, где Лацио проводил матч с местным черноморцем на Кубок УЕФА. Семья Кинальи жила в Соединенных Штатах, и он почти ежемесячно летал повидаться с женой и детьми. Мой собеседник считал себя почти хозяином «Космоса». «Мистер Росс любит футбол, но ничего в нем не смыслит», — говорил Кинальи. «Поэтому шеф доверяет моим советам». Разумеется, интересно было поговорить с человеком, который знал все о космосе и о буме, связанном с приглашением в команду Пеле. Мы сидели с Джорджио в баре одесской гостиницы «Черное море». Он охотно вел беседу. Кинальи рассказал, что по условиям контракта за 3 года Пеле должен получить около 7 миллионов долларов и за это время сыграть в футболке «Космоса» 90 матчей. «Приличная сумма, но это ведь ставка для Пеле. Он легенда футбола», — воскликнул Кинальи. «А сколько платят остальным?» — поинтересовался я. «Хорошим игрокам «Космос» хорошо платит. Но где их взять? Кстати, сколько может стоить Блохин?» Итальянец испытывающе посмотрел на меня. «Вы видели Блохина в игре?» — поинтересовался я. «Да, когда сборная Италии встречалась с вашей командой в Москве. Видел разочек и по телевизору, когда «Динамо» играла с Ференцварошем в финале Кубка Кубков. Не надо быть большим мудрецом, чтобы понять, Блохин — форвард экстра-класса. В наших газетах о нем уже писали, как о суперзвезде». Вопрос Кинальи о цене Блохина я принял за шутку и ответил шуткой. Обещал после возвращения в Киев поговорить с Блохиным и с руководителями «Динамо», но Кинальи не шутил. Он говорил серьезно. «Окей, сеньор, поговорите», — оживился итальянец. «Это будет неплохая сделка. Поверьте, за этого парня сейчас заплатят не намного меньше, чем за Пеле». Не скрою, такое из уст именитого форварда профессионального клуба было приятно слышать. Ведь так высоко давненько не ценили советских игроков. Но я вынужден был огорчить своего собеседника, просветив на тот счет, что в Советском Союзе футболистам неведома купля и продажа игроков. Кеналья не знал этого, а узнав, присвистнул –